Глава 28. «Есть ли у тебя план?» — повторил свой вопрос Ракен. «В таком важном деле всегда нужно заранее составить план». «Не торопись, дружище», — сказал ему Паскуаль. «Все зависит от того, что будет делать офицер после ужина. Но успокойся, если не представится возможность действовать обыкновенным путем, то мы прибегнем к крайним мерам, которые всегда удаются». «О каких мерах ты говоришь?» «Наклонись ко мне немного, я тебе скажу на ухо. Некоторые слова не стоит произносить громко». Ракен повиновался, а молодой разбойник продолжал. «Предположим, что после ужина Жорж Продель, закурив сигару, отправится шляться по бульварам, а затем вернется в гостиницу, не заходя ни в какой подозрительный дом. Тогда стянуть у него портсигар без риска не будет никакой возможности, полагаю, что ты это понимаешь». «Понимаю, и очень хорошо». «Но вот как можно сделать. Я переодеваюсь в почтальона, беру под мышки нечто, завернутое в газетную бумагу, вхожу в Гранд-отель, никого ни о чем не спрашивая, мне ведь известно, какой номер занимает лейтенант. 104-й. Я поднимаюсь по лестнице, стучу в дверь. Кто там?» «Почтальон с посылкой от господина Домера лейтенанту Жоржу Проделю». Лейтенант не успеет рассудить, что это невозможно. Он начнет разворачивать посылку, и в это время я ударю его в горло или в грудь острым ножом, который у меня в кармане. Затем возьму портсигар и дам тягу. Как тебе такой план?» «И ты это можешь сделать?» – пробормотал Ракен с заметным удивлением. «Да, могу. Ты знаешь, что я это уже делал. Да и чем я рискую? Если бы я не удрал из военной тюрьмы, то мне давно бы уже всадили 12 пуль. Допустим, что меня приговорят к гильотине. Не могут же меня убить дважды». «Действительно, ты молодец. Если ты возьмешься исполнить это, я удовольствуюсь небольшой частью добычи, полагаясь на твое великодушие». Обмениваясь этими отвратительными словами, два негодяя шли по бульвару. Они добрались до Монмартра и заглянули в ресторан, где разместился Жорж Продель. Молодой человек продолжал ужинать, читая газету. «Он еще не дошел до жареного», – пробормотал Паскуаль. «Следовательно, ему осталось жареное, легюмы и десерт, не считая кофе и ликеров. Мы успеем перекусить, у меня подвело живот. Пойдем в кабак». «А у тебя есть деньги?» – спросил Ракен жалобным тоном. «У меня решительно ничего». «Успокойся, я заплачу», – ответил Паскуаль. «На вокзале я стянул одно портмоне. Нельзя сказать, что оно принадлежало какому-нибудь капиталисту, но все-таки в нем кое-что было». Два сообщника вошли в кабак и перекусили, а затем вернулись к ресторану и расположились за киоском, где продают газеты. Через четверть часа Жорж Продель вышел с сигарой из ресторана. Вместо того, чтобы пойти по Монмартрскому бульвару, он повернул налево и направился по бульвару Пуассаньер. «Он не домой идет», — тихо сказал Ракен своему товарищу. «Если он отправится в театр, будет чудесно», — отозвался тот. «В толпе всегда толкаются, а когда толкаются, легко ощупывать карманы». Вскоре Паскуаль потер от удовольствия руки. Жорж Продель поднялся на крыльцо театра «Жимнас», взял билет в кресло и исчез под сводами. «Нельзя терять его из виду», — сказал Ракен. «Понятно, но нам не стоит торопиться. Мы всегда его найдем». «Где мы сядем?» «В партере. Там не так заметно, и оттуда нам будет удобно наблюдать за действиями лейтенанта». «Оставим сообщников, направляющихся в кассу, а сами войдем в театральную залу». Известно, что в Жимназе ложи Бенуара расположены вокруг кресел и партера. Зала была полна. Жорж Продель сидел в третьем ряду кресел. Паскуаль и Ракен разместились в предпоследнем ряду партера, следовательно, около лож Бенуары, обращенных прямо к сцене. Ракен нагнулся к блондину и сказал ему шепотом: «Я не вижу, где лейтенант». «Я тоже», — сказал Паскуаль. «Но в первом антракте я взберусь на галерею. Оттуда я его сразу увижу». «Так», — произнес Ракен, — «а теперь посмотрим пьесу. Я ее никогда не видел». Паскуаль пожал плечами. «Тут речь идет об одной камелии, умирающей от любви к молодому человеку, который нехорошо с ней поступил. Слезливая пьеса». «Я это люблю», — прошептал сентиментальный Рокен. «Я ужас, как люблю плакать в театре. Тут никто не видит, как я чувствителен». Пьеса началась. Разбойники замолкли. Когда первый акт окончился, Паскуаль сказал: «Подожди меня здесь, я все разведаю и вернусь». Публика выходила толпами. Одни выкурить папиросу на бульваре, другие зайти в ближайшие кофейни. Жорж Прадель встал со своего места и, повернувшись спиной к сцене, лорнировал залу. «Ага», — подумал Рокен. «Вот же он». Паскуаль мог бы и не оставлять своего места. Чувствительный бандит едва успел сформулировать эту мысль, как вдруг услышал позади себя слабый крик. Крик удивления, радости или ужаса, наполовину сдержанный, но бесспорно женский. Заинтересованный Рокен обернулся и увидел в том бенуаре, в который он почти упирался, двух женщин. Одну уже в летах, другую молоденькую и чрезвычайно хорошенькую. Пожилая дама была в изящном и строгом черном платье. Пряди серебрившихся волос обрамляли ее лицо с правильными и выразительными чертами. Женщина, сидевшая подле нее, едва доживала свой 20-й год. Это было белокурое создание с большими синими глазами и кротким личиком. По-видимому, она чувствовала себя очень дурно. Ее прелестная головка, как умирающий цветок, клонилась на грудь. «Леонида, что это с вами, дорогое дитя?» — шепнула ей пожилая дама. «Что это за крик, который невольно вырвался у вас? Почему вы так побледнели? Вы дрожите?» «Это так, ничего, не беспокойтесь, прошу вас, мадам». В приятном голосе белокурой красавицы слышалось волнение. «Мне было больно, но теперь уже легче». «Что же это за боль?» «Не знаю, сильная и внезапная там, в сердце. Но теперь я сама стыжусь своей слабости». «Случались ли с вами прежде такие припадки?» Молодая женщина покачала головой. «Никогда». «Понюхайте, прошу вас, этот флакончик». «Благодарю вас, но это лишнее. Уверяю вас, что все прошло». Действительно, на побледневшем лице девушки вновь появился румянец. «Не хотите ли вы уехать из театра? Я провожу вас». «Нет-нет», — с живостью возразила молодая красавица. «Пьеса очень мне нравится, я останусь до конца». «Как душно в этой ложе, потому-то, наверное, вам и стало дурно. Не хотите ли выйти на минуту и подышать свежим воздухом?» «Немного погодя, я с удовольствием пойду с вами, но сейчас я еще не совсем оправилась». Рокен при виде молодой женщины подскочил от изумления. «А, вот она, неприступная», — проворчал он. «Как изумится Паскуаль». В ту самую минуту, как Рокен думал о своем молодом товарище, последний уселся подле него. «Ну, я знаю, где он», — произнес он. «Правда? Я и сам это знаю. Но у меня для тебя есть прекраснейший сюрприз. Обернись-ка назад, только осторожнее. Посмотри в нижнюю ложу прямо за твоей спиной». Паскуаль обернулся. «Мадам Метцер», — выдохнул он. «Собственной персоной. Муж в отсутствии, жена в театре, да еще и в том же самом, где и ее возлюбленный. Что скажешь?» «Я скажу, что это свидание». «Невозможно. Лейтенант только несколько часов в Париже, и мы ни на минуту не теряли его из виду». «А почта? Он мог написать?» «Я уверен, он и не подозревает, что его идол так близко от него. Разве я не заметил его скучающего вида?» Притом и сама красавица вскрикнула, когда увидела его здесь. Значит, она не знала о его приезде в Париж. Зала наполнилась народом, поднялся занавес. Когда акт окончился, Паскуаль и Рокен вместе вышли из партера и встали в коридоре в нескольких шагах позади оркестра. Вскоре вышел и Жорж Прадель, отирая платком лоб. Так как жара в зале была просто невыносимая, лейтенант машинально расстегнул верхние пуговицы сюртука, что не ускользнуло от внимательного Паскуаля. «Пошли за ним», — прошептал он, толкнув локтем своего товарища. «У меня появилась одна мысль». Лейтенант с явным равнодушием прошел мимо той ложи, в которой сидела молодая женщина, и, взяв у контролера марку, вышел освежиться на бульвар. «Ты прав, старичок», — сказал Паскуаль Рокену. «Один лишь случай все устроил. Пойдем-ка в буфет». «С величайшим удовольствием». «Две кружки пива и все необходимое для письма», — приказал Паскуаль, присаживаясь за маленький столик. Он медленно, крупным и неправильным почерком, но очень четким, написал. «Неизвестный друг уведомляет лейтенанта Жоржа Праделя, что госпожа Леонида М. находится в ложе номер 16 с одной дамой, и что господина М. нет в Париже. С почтением к вам». Показав записку Ракену, Паскуаль спросил. «Понимаешь теперь?» «Кажется, да». Послышался звонок к следующему акту, и буфет стал быстро пустеть. «Пойдем и мы», — сказал Паскуаль. «Смотри, как бы все не испортить», — покачал головой Ракен. «Кто не рискует, тот и не имеет ничего», — возразил его товарищ. Почти все зрители заняли свои места. Паскуаль увидел, что лейтенант уже сидит в кресле, и подошел к оркестровому капельдинеру. «Мсье, будьте так любезны, окажите мне маленькую услугу. Взгляните, прошу вас, на кресло номер 8 в третьем ряду. Видите молодого человека?» «Да, мсье, красивый молодой человек с белокурыми усами?» «Именно. Вот, потрудитесь передать ему эту маленькую записку». «Но, сударь, сейчас поднимется занавес, и мне придется побеспокоить зрителей». «Это пустяки, гораздо важнее, чтобы этот молодой человек сейчас же получил эту записку. И я прошу сделать мне одолжение и принять от меня эти 2 франка». «Хорошо, сударь. Что я должен сказать молодому человеку?» «Ничего, кроме следующих слов. Если вы лейтенант Жорж Прадель, то эта записка адресована вам». «Лейтенант Жорж Прадель», — повторил капельдинер. «Хорошо. Сейчас». И он отправился исполнять данное ему поручение. Паскуаль схватил за руку Ракена и увлек его в конец коридора, где они остановились возле ложи номер 16.